«Ну и мерзость», — покачал головой парень, облегченно выдохнув. «Полностью с тобой согласен, дружище», — вздохнул я. «За прошедшую неделю мой организм пришел в некую норму, прекратив активную перестройку. Во всяком случае, резерв больше не расходовался на странные процессы внутри меня. Более того, его объем еще и вырос на четверть, учитывая, что после турнира трех волшебников я оказался не намного слабее Сириуса, который входил в число сильнейших магов страны, это весомо. Однако, куда больше плюсов принес тот факт, что мои огненные заклятия оказались неподвластны эффекту, создаваемому этим потусторонним пеплом, что проникает в наш мир через порталы. Это дало нам во время недавнего боя весомое преимущество. И, по всей видимости, местные твари подобного не ожидали. Так, знаешь, меня не вдохновляет наличие под боком здания, где этих мерзостей может быть с десяток, если не больше, покачал я головой, как бы они ни вылезли, когда дело дойдет до ритуала. Задумчиво осмотревшись, Гойл покачал головой. На зачистку лезть, а язык мы не вытянем даже с твоей магией, как бы их там не было слишком уж много. Да, я старался экономить силы. Все же, из нас четверых полноценно, а не только с помощью артефактов и ритуалов, применять магию мог только я. Учитывая же обстановку, приходилось осторожничать. Мне совершенно не хотелось оказаться прижатым неожиданно появившимся противником без возможности ударить по нему магически. Все же, здесь и сейчас заклятия стали оружием последнего шанса. «Осматривай портал и прикидывай, хватит ли наших накопителей», — вздохнул я, оглядываясь. «Попробуй чем-нибудь завалить вход». Что странно, телекинез перестал расходовать мой резерв, будто бы это умение стало чем-то естественным, как дыхание. С одной стороны, данный факт радовал, а с другой – пугал. Подобное говорит о потере человечности, постепенно происходящей со мной. На фоне того, что творится в мире, мне совершенно не хочется стать чем-то вроде Мефита или низших Танари, не отличающихся ни внешностью, ни магической силой. С другой стороны, отребье бездны магии не владеет, зато уже младшие формы и полукровки – вполне. Для смертных магов, даже маны и им подобные твари, что по сути и не совсем Танари, а скорее еда демонов, вполне могут представлять опасность. Если же говорить о простецах, то и этих существ хватит для того, чтобы произошла бойня. Обычные пули даже для самых слабых выходцев из бездны проблем доставит крайне мало. Запредельная для смертных регенерация сведет на нет все плюсы огнестрельного оружия, а превосходство в скорости реакции и физической силе обеспечит быструю победу над людьми без магии. В моем случае все куда сложнее. Запущенный Балором процесс точно формирует во мне нечто похожее на оборотневые способности, но как они проявятся и во что мне предстоит превращаться, тот еще вопрос. Учитывая нравы демонов, Танари вполне мог подарить мне весьма омерзительную вторую ипостась, от которой и самому тошно станет. Пока Гойл прикидывал ситуацию с запланированным ритуалом, я принялся заваливать с помощью телекинеза дверной проем и ворота склада крупными обломками стены разрушенного здания казарм, попутно отмечая, что в первые дни мне удавалось таким образом манипулировать куда меньшим весом, чем сейчас. «Прогресс получится», — произнес Грегори. «Я прикинул, запас ресурсов в кристаллах должен остаться, но забрать их вряд ли получится. Ну, лучше ими пожертвовать, чем нами». «Тоже верно. После того, как я закончил с блокировкой склада подручными средствами, мы направились в административное здание, где, собственно, и проходил недавний бой. Знаешь, меня беспокоит отсутствие реакции на происходящие в Хаксмите бои», — покачал я головой, решив поделиться своими мыслями с Гейлом. «Мы уже не первый раз тут устраиваем пальбу и взрывы с применением боевой магии, но те же авроры, которых хоть сколько-то должно было выжить, не появились ни в каком виде. Да и остальные жители, ну не могли тут все разом погибнуть». «А они и не погибли разом», — покачал головой Грегори. «Мы 2,5 недели сидели под щитом особняка. За это время в городе могло произойти что угодно. Ты вспомнил Авгуд. Не удивлюсь, если в первые часы после начала этого кошмара произошли массовые мутации и твари нападали на неожидавших этого магов и ведьм. Знаешь, даже если ты опытный солдат, отбиться при неожиданном нападении со стороны сослуживцев, например, которые раньше тебе спину прикрывали, будет сложно. А если это твои родственники, братья, сестры, дети, не каждый сможет убить их». «Тоже логично», — кивнул я, признавая правоту друга. «Подобного варианта происходящего я не рассматривал. Что с ними?» — напрягся Гойл, Когда мы подошли к ангарам, Демильза и Лаванда стояли у одного из них и не решались туда войти. Даже при том, что их лица были скрыты артефактными шлемами-противогазами, было понятно, что девушки не в лучшем состоянии. Их явно что-то выбило из колеи. «Что случилось?» – спросил я, когда мы подошли к Робинс и Браун. «Сами посмотрите», – сдавленным голосом ответила Демильза, махнув рукой в направлении одной из ангаров. Перед постройкой стояли несколько Нимбус М, находящиеся не в лучшем состоянии. Через открытые боковые дверцы было видно, что салоны транспортников попросту выгорели вместе с несколькими людьми, обгоревшие останки которых лежали на полу. Скрюченные, почерневшие от огня пальцы покойников до сих пор сжимали искореженные пламенем винтовки, рожки которых разворотило от детонировавших патронов. Повернувшись к ангару, на который показывал Робинс, я сделал несколько шагов и замер. Мозг пытался осмыслить то, что видели глаза, но кошмарность этой картины не давала поверить в ее реальность. Судя по всему, в первые дни после произошедшей ядерной войны оперативники гарнизона собирали сюда выживших семьями. Во всяком случае, ровные ряды раскладушек, между некоторыми из которых даже сохранились самые обыкновенные магловские ширмы, какими пользуются в больницах, намекали на то, что ангар использовали в качестве убежища для тех, кто потерял свой дом. И все бы ничего, если бы не детали. Большинство раскладушек оказалось попросту переломано. На полу лежали изуродованные, чаще всего обглоданные до костей, остатки тел, основная масса которых принадлежала детям и подросткам. Среди них попадались и останки взрослых, если судить по размерам костей. То ли бойцы гарнизона заманили их всех сюда, пользуясь тем, что в защитных шлемах-противогазах лица скрыты, и многие далеко не сразу поняли, что за формой ДМО скрываются чудовища, то ли уже потом произошли мутации. В любом случае, тут была бойня. Детей и подростков, вместе с немногочисленными взрослыми магами, попросту перебили и использовали в качестве еды, а потом сюда стали приводить новых пленников. Свидетельством этого факта было несколько наполовину объеденных тел, за руки прикованных к металлическим конструкциям ангара вдоль одной из его стен. У них отсутствовали ноги и часть торса, благодаря чему мы видели вывернутые наружу внутренние органы. Чуть в стороне обнаружилось еще одно тело, женское, в изорванной одежде, почти обнаженное и уже окоченевшее. Оно лежало на столе у входа в ангар, на смятых папках и листах бумаги с какими-то записями. Судя по всему, царящий всюду холод не дал начаться процессам разложения, из-за чего очередная жертва здешних тварей после смерти сохранила свой облик. Гойл, странно дернувшись, пошел к покойнице. «Грег», — окликнул я парня. «Надо проверить», — покачал головой тот в ответ, даже не думая останавливаться. Пожав плечами, я направился следом за ним. Гойл, учитывая его характер, едва ли станет просто так что-то делать. Обычно, у его поступков есть логичные причины и мотив. Оказавшись рядом с Грегори у стола с лежащей на нем покойницей, я посмотрел на лицо убитой. Дафна Гринграсс. Руки девушки оказались переломаны, а искаженное болью и страхом лицо, заставшее в предсмертной агонии, покрыто множеством ран и разводов уже замерзшей крови, из-за чего я не сразу узнал ее. Одежда на девушке оказалась разорвана, а тело покрыто множеством следов укусов, мелких ран и ожогов, будто бы кто-то тушил ее живот окурки. «Не думаю, что ублюдки сразу же мутировали», — покачал я головой, оглядываясь, это произошло позже. Системы особняка зафиксировали падение температуры и освещенности только через 6 дней после ядерных ударов. До этого были только пространственные искажения и скачки радиационного излучения. Смотреть на то, какая судьба постигла красивую девушку, мне не хотелось. Однако, был весьма важный вопрос, где ее семья? Повернув голову, я увидел самый обычный транспортный контейнер с врезанной в него дверью. Фактически, его превратили в нечто вроде будки дежурного или строительной бытовки, как поступали простецы на стройках. Подойдя к нему, я стволом пистолета-пулемета отворил дверь, готовясь отражать возможное нападение. Атаковать меня было некому, зато обнаружились остальные члены ее семьи. Отец Дафны, если судить по золотому кольцу на его пальце с характерным символом, был прикован к трубе, идущей вдоль стены контейнера. Голова мужчины была простреляна. На полу рядом с ним лежала мать моей однокурсницы, женщина, что в свои 40 лет сохранила красоту и юность, как и большинство сильных ведьм, судя по всему, разделила судьбу своих дочерей. Во всяком случае, Об этом говорили следы на ее окоченевшем трупе и полностью отсутствующая одежда. В углу контейнера лежала в позе эмбриона Астория, совершенно голая. Видимые мне части ее трупа были покрыты ранами, мелкими ожогами, кровоподтеками и почти черными синяками, которых особенно много оказалось на запястьях. Неудивительно, что они превратились в этих тварей, покачал я головой. За обе жизни мне доводилось видеть и творить всякое. Однако, никогда я не позволял себе насилия над женщиной. В имперской армии с этим было более чем строго. Офицеры тщательно следили за тем, чтобы их подчиненные сохраняли человеческий облик и не превращались в откровенную банду садистов, палачей, грабителей и насильников. За любые поползновения в направлении подобных поступков кара следовала незамедлительно. Наша страна воевала со всей планетой, выбивая для людей право на жизнь. Позволять себе разброд и шатание в рядах армии, откровенный беспредел и бандитизм империя не могла. Стоило начаться подобным процессом, как они распространились бы на все эшелоны военной машины, а затем и на гражданский сектор, после чего судьба государства была бы предрешена и ее крах стал бы лишь вопросом времени. Выдохнув через сжатые зубы, я вернулся к другу. «Грег, пойдем», — положил я руку на плечо Гейла. «Айзек», — вздохнул тот, поворачивая ко мне голову, — «мы же вместе учились, росли. Я ее знал с 3 лет. Почему так? За что с ней так? Я не знаю, только и осталось мне ответить». Я не они и не могу понять их, да и не хочу, чтобы не стать таким же ублюдком, как те, кто это все сделал. Но ты-то жив, Грег, жив. А твари, что сделали это, мертвы. Мы сами их перебили, всех до одного. Кивнув, Гойл дерганной походкой направился к выходу из ангара. Я же, внимательно оглядевшись, понял, что ничего мы на территории гарнизона искать не будем. Выберем работоспособный Нимбус М и уберемся из этого места как можно быстрее. Наверняка, тут хватает таких же результатов отдыха местных ублюдков. Видеть это все у меня нет никакого желания. А мои спутники, подростки, что в силу обстоятельств вынуждены взять в руки оружие и выживать, как умеют и как получается, едва ли они выдержат все то, что можно увидеть здесь. Спустя 30 минут Демильза и Лаванда, кое-как взявшие себя в руки, таки смогли запустить один из транспортников. Однако, возникла проблема. Из-за пространственных искажений, что начинались на высоте метров так 30, взлетать и добираться до особняка Блэка придется крайне осторожно, не позволяя себе резких движений. И хорошо, что Робинс имеет хоть какой-то летный опыт, ибо состояла в команде по квитчу факультета. Она осознает такие понятия, как инерция, воздушные потоки и габариты. К тому же, девушка провела неделю в симуляции, где Блэк смог подобрать настройки, имитирующие нынешние погодные условия. В какой-то мере это должно помочь ей управлять машиной в реальных условиях, но червячок страха все равно не покидал меня. Молодая девочка за штурвалом летательного аппарата, это еще хуже, чем она же, но с пистолетом в руках. Просто у нас нет иного выбора. Остается уповать на ее благоразумие и умение держать себя в руках в экстремальной ситуации. Немцы и русские тоже отправили свои группы во Францию, но, судя по тому, что больше информации не поступало, дела у них идут паршиво, покачал головой Бэгмин, ставший после турнира 3 волшебников руководителем департамента иностранных дел. Неудивительно, проворчал Гонд, наши отряды были атакованы группами комбионов, Чазме, Набассу и Враков. Все Нимбусы оказались сбиты, а выживших едва не добили на земле Джоваки и Глабрезу. Такое ощущение, что на континенте их и раньше было больше, чем мы думали, а теперь они лезут из всех щелей. Может, мы можем попытаться помешать Танари, вздохнул главный демонолог невыразимцев, выпустим против них призванных Баатизу. А это что нам даст? Покачал головой Гонд, они устроят свою войну крови у нас на планете и окончательно уничтожат наш мир. Им всем нечего бояться и стесняться. Это наш дом, а не один из их слоев. Да и там они не слишком щепетильны в методах, но это помешает демонам. Что? Что? Вот скажите, мрачно посмотрел на него Гонд. Лучше подключите имеющихся специалистов в работе с элементалями, толку будет больше. Не получится, покачал головой Скримджер, они все уже задействованы в операциях против дворфов и гоблинов. Ублюдки решили, что сейчас подходящее время для того, чтобы поднять голову и устроили резню. Весь север страны уже залит кровью, там повсеместно идут бои с нелюдями. Пока военные Объединенного Королевства согласились на нейтралитет с нами и участвуют в смешанных операциях, но это локальное явление. На такой шаг пошли только 5 гарнизонов простецов. Остальные действуют самостоятельно или под руководством кураторов Виктории. Викторианцы пока не пытаются с нами воевать, или вставляют палки в колеса, покосился на Руфуса Фадж. Все зависит от конкретного куратора. Если у такого мозги на месте, то не лезут и даже обеспечивают взаимную поддержку огнем, когда удается зажать нелюди между нашими подразделениями. Но есть и уроды, которые даже сейчас норовят в спину ударить. Проклятые фанатики, покачал головой Фадж. Ситуация на планете продолжала накаляться с каждым днем. Во Франции количество порталов из нижних планов, через которые на Землю проникают Танари, продолжает расти, и все новые и новые регионы оказываются охвачены происходящим кошмаром. Фадж смог договориться с группировками немцев, что взяли под общее управление уцелевшие силы магов Восточной Европы и русских, благодаря чему к французам были отправлены сводные отряды. Увы, но из 7 посланных ударных групп точно известно о гибели 4. Еще 2 не смогли добраться до первоначального очага, а 1 пропала без вести. На фоне этих событий повсеместно подняли головы все нечеловеческие народы, что еще сохранились на планете. Гоблины и дворфы в Британии, лепреконы в Ирландии, недобитые сиды на скандинавском полуострове. У греков начались проблемы с кентаврами и сатирами. Список можно продолжать еще долго. Ясно лишь то, что каждая тварь, что осознала происходящее, решила воспользоваться шансом и вцепиться в глотку пошатнувшегося людского народа, надеясь вырвать себе место под солнцем в меняющемся мире. А ведь на фоне всего этого выяснилось, что слабосилки и скребы начали мутировать, превращаясь в совершенно непонятных тварей гуманоидной формы. Они сохраняют память первоначальной личности, но вот в остальном, это существа питаются человечиной, пойманных людей либо убивают на месте, используя в качестве еды, либо долго измываются над пленными, устраивая многодневные пытки. Что страшно, чем больше им удается устраивать свой кровавый беспредел, тем они сильнее магически и физически. Будто бы чужие боли и страдания лишь придают им могущество. Утешает, что странные мутанты убивают и жрут не только представителей человеческой расы. Брошенные в изоляторах Аврараты Вейлы стали такими же жертвами этих тварей, как и люди. Да и подземные народы не избежали участи стать едой ублюдков. А что Святой Престол? Нахмурился Корнелиус, снова посмотрев Энбегмина. Этот вопрос ему совершенно не хотелось задавать, но это было необходимо. Сейчас, когда мир висит на волоске от падения в обитель демонов, придется пользоваться любым шансом на спасение. Даже если это заклятый враг магов, с ними можно будет справиться и позже, если кто-то выживет, конечно. На этот вопрос могу ответить я, вздохнул невыразимец. Мы отправили личей в одном из нимбусем. Они смогли добраться туда и вернуться обратно. Рим пал, на месте города, пепелище. Все постройки Ватикана тоже разрушены. Повсеместно бродит тонарий разных форм. Они отлавливают людей и изгоняют в лагеря, а уже оттуда отправляют в свои слои через громадные порталы. Тысячами, мрачно закончил свою короткую речь маг. Чудесно, фыркнул Гонд. Знаете, у меня складывается впечатление, что какой-то ублюдок все прекрасно просчитал. Атаки простецов. Проект Виктория с помощью этим ублюдкам не только через маглорожденных неудачников, но и многих чистокровных. Кукловоды знали, что в случае, если прижать нас к стенке, то мы рискнем пойти на крайние меры и будет использовать площадные удары, нежити демонов. Из-за этого планетары не вмешаются в ситуацию. Ведь мы сами призвали этих тварей, поморщился Марвала. Сами устроили мор, прокляли почти всю планету и решили добить выживших простецов. Только за этим всем стоял кто-то крайне хитрый и терпеливый, способный действовать десятками, если не сотнями лет. С чего вы взяли? Покосился уже на Гонд Корнелиус. С того, что за последние 300 лет мы скатились до уровня балаганных фокусников, а средний маг из могущественной машины смерти дошел до состояния ремесленника, вздохнул Марвала. Раньше в Хогвартсе старшекурсникам преподавали некромантию, демонологию, магию крови, ритуалистику и боевую магию. А мы только в этом году смогли восстановить в замке нужные помещения для этого. Про том, что еще 5 веков назад нашим предкам были не нужны концентраторы для творения магии, можно не вспоминать. Мы деградировали, навесив на себя кучу запретов, упустили растущую у нас под носом угрозу и позволили маглорожденным иметь возможность пойти против нас. И это после опыта войны с Инквизицией, где половина их армии состояла именно из маглорожденных. Если это так, что подобная личность, способная провернуть такую махинацию, должна быть не слабее архимага. Причем, заставшего времена до войны со Святым Престолом, покачал головой невыразимец, а таких крайне мало и все они сейчас участвуют в наших операциях против демонов. Корнелиус, обдумывавший диалог Гонта и демонолога, хмыкнул и спросил: «А с чего вы взяли, что это вообще человек? Если такой кукловод существует, то он явно не собирается оставлять наш мир в покое. Судя по тому, что мы видим, ему плевать на целую планету. Либо это псих, либо это вообще не человек, и мы для него – пища. Скот, а все происходящее – тщательно продуманная операция по захвату планеты». «Что?» – удивленно посмотрел на нас Сириус, когда наша четверка ввалилась в жилые помещения, пройдя процедуру деактивации. Мрачный вид всех участников отряда, откровенно бледные лица Демильза и Лаванды, опущенный взгляд Грегори. Повернувшись ко мне, Блэк поинтересовался: «Вы все целы и живы, даже приволокли транспортник. Что там случилось? Или не справились с порталом?» «Справились», — вздохнул я, — «и остатки гарнизона добили, и транспорт нашли, как ты видишь, и портал закрыли. Не в этом дело, рассказывай». После того, как я в деталях поведал о нашей страшной находке, Блэк долго молчал, обдумывая услышанное, после чего принялся ругаться. Надо сказать, в выражениях мужчина совершенно не стеснялся. «Спасибо, я в курсе, удалось мне прервать поток матов, выдаваемый Сириусом, а теперь послушай, нравится тебе это или нет, но у нас крайне паршивая ситуация. Мы с тобой, взрослые мужики, нажравшиеся дерьма и привычные к виду изнасилованных и убитых женщины, порванных на части тел и раздолбанных войной городов. А они...» — кивнул я на дверь, за которой скрылись остальные члены команды, — дети, которым пришлось взять в руки оружие из-за того, что единственная альтернатива – медленная смерть в качестве жратвы или игрушки для пыток. То, что они еще держатся, просто случайность. Если не дать им перерыва, то Демильза и Лаванда точно сломаются, а Грегори, давай честно, он держится просто потому, что смотрит на нас двоих. И что ты предлагаешь? — вздохнул Блэк. Ты категорически не хочешь моего участия в боях, а без этого ты и Гойл не справитесь вдвоем. Сделав глубокий вдох, я унял бушующую внутри ярость. Это чувство, что стало моим постоянным спутником, такое непривычное, после бытия контролирующим свои эмоции некроманта, теперь вечно тлеет в моей груди, готовое взорваться в любую секунду. Удивительно, что у меня еще получается контролировать себя. Видимо, постоянные выматывающие боевые выходы дают возможность эмоциональной разрядки, когда я выплескиваю накопившийся гнев на врагов. Следующий выход через 3-4 дня, и все это время Грегори, Демильза и Лаванда будут приходить в себя. Найди чем занять их, но только не тренировками, — показал я Сириусу кулак. Не забывай, что это непривычные тебе оперативники Аврората, и не вампиры из Найткасл. Кстати, о них, — мрачно хмыкнул Блэк, — думаю тебе. Что? — нахмурился я, едва сдерживая кипящий внутри гнев. Хочешь теперь слетать туда и посмотреть, как дела? Сделав очередной глубокий вдох, я заставил себя остановиться, дабы не наговорить лишнего. Сейчас надо держать себя в руках, чтобы не усугубить ситуацию еще больше. Обернись, — спокойно ответил Сириус. Последовав его совету, я усмехнулся. Джулия, вот уж не думал, что буду рад видеть твое клыкастое лицо. И тебе не хворать, мелкий, — фыркнула вампирша. Смотрю, вам тут тоже не скучно. Выглядела девушка потрепанной. Причем, не столько внешне, сколько эмоционально. Вечно спокойный, чуть ехидный взгляд уступил место другому, усталому и обреченному. Всегда чистая экипировка сейчас демонстрировала те бои, в которых вампирше довелось побывать. Многочисленные разрывы на черной кирасе и отсутствующие подсумки на поясе, на месте которых остались оборванные лямки, вмятины на наплечниках и побитые долгой дорогой высокие ботинки говорили о том, что ей пришлось не легче, чем нам. Все разглядел, мелкий, стриптиз не нужен, — фыркнула Джулия. Спасибо, но нет. Тут уже Браун постаралась, — усмехнулся я. Ты же знаешь, я не люблю старушек, предпочитаю молоденьких девочек. Значит, ты в норме, — хмыкнул вампирша. Остришь и ерничаешь, живой и голова не протекла. Не надейся, — оскалился я. Может, хватит? — влез в наш разговор Сириус. Я уже понял, что вы друг друга любите, скоро распишитесь и будете плодить клыкастых кровососущих нервоедов, но ваши брачные танцы проводите наедине. Взгляд, которым одарила Блэка Джулия, был столь красноречив, что даже мне стало не по себе. «Молчи уж, придурок», — махнула на него рукой вапирша, покачав головой. «Может, соизволишь поделиться новостями?» — спросил я, усаживаясь за стол. «Тебе так хочется послушать о плохом? Да пожалуйста». Как оказалось, Блэк в своих предположениях был более чем прав. Найткалс прекратил свое существование. На месте крепости и окружающих его магических зарослей теперь находится громадный кратер, что быстро заполняется водой и грязью. Когда начались ядерные удары, Селина связалась с Джулией с помощью сквозного зеркала, но во время разговора связь оборвалась и артефакт разрушился. Порт-ключ не сработал, и вампирше пришлось прятаться в своем схроне в вентиляционных системах метро. А когда наступила ночь, она отправилась в Найткасл, для чего использовала отнятую у каких-то маглов-беглецов машину, внедорожник Land Rover. Из-за разрушенных мостов и тотальных заторов на дорогах, Джулия смогла добраться до прилегающих к замку вампиров территориям лишь через 8 дней, но ни крепости, ни могучих лесов с их обитателями она не нашла. Зато увидела не месте всего этого тот самый кратер, который теперь заполняет река, протекавшая через владения Блэков и конкретно эти места. По итогу, Джулия приняла решение прорываться в Хаксмит, где должен был находиться Сириус и его вассалы в нашем лице. Наша судьба ей была неизвестна, но она решила рискнуть. Во всяком, в понимании вампирши, шансов уцелеть у нее с нами куда больше, чем самой. В пути сюда, она успела понаблюдать тотальную войну всех против всех. Мародеры, грабители, насильники, быстро образовавшиеся банды, что устраивали перестрелки с военными полицией и маглов, мутировавшие маги-слабосилки и скрибы, что пользовались появившимся пеплом для расправы над чистокровными. К этому уже празднику смерти на 10-й день присоединились гоблины и дворфы, ади еще и периодически появляющиеся среди них лепреконы. Что паршиво, в самом Лондоне, уже когда она уходила из руин города, домовики, оставшиеся без хозяев, принялись нападать на магов и простецов, выжирая их жизненные силы. И если чистокровные, даже самые рядовые, отбивались от неожиданных нападений, хоть и не всегда и не самым лучшим образом, то у маглов шансов не было в принципе. Мир пошел в разнос, покачал я головой, глядя на грустную вампиршу, упершуюся взглядом в дубовую столешницу. «Меня интересует один вопрос, Джулия. Ты в деле?» «В деле», кивнула девушка, подняв на меня взгляд. «Ты прекрасно знаешь, что у меня больше нет ничего и никого, кроме семьи Блэк, и уже давно». Переведя взгляд на Сириуса, я хмыкнул. «В Хогвартс идем я и Джулия. За штурвал транспортника посадим Демильзу. А Грегори с Лавандой?» «Браун еще толком не оправилась», поморщился я. «В идеале, ей надо не с дробовиком бегать по руинам, благо вперед не лезет, а отлеживаться. Ты прекрасно видишь, в каком она состоянии, а оставлять ее тут одну, Грегори присмотрит. Он парень умный, поймет в случае чего и пристрелит, если на ее месте окажется тварь под маскировкой. Не доверяешь?» Понятливо усмехнулась Джулия. «Я и себе-то не доверяю». Глава 48. Примечание к части. Это не конец, еще эпиграф, потом ждите новую книгу, второй том уже готовится. Трое суток мы потратили на подготовку, с помощью имеющихся запасов и поттеровского станочного комплекса изготовили из остатков сырья артефактные патроны. Демильзу отправили делать зелья, а Лаванду – долечиваться. Я же, закончив со своей частью работы, принялся думать. По большому счету, шансов успешно забрать арку смерти нет. Не тот это артефакт, чтобы нам удалось его так легко уволочь из подземелья Хогвартса. Учитывая ситуацию вокруг, хорошо, если у нас получится добраться до нашей цели, а вот дальше. Сам по себе замок, древнее сооружение, где хватает самых разных вещей. Даже мое короткое пребывание в его законсервированной части оставило незабываемые впечатления. Теперь же, ситуация кардинально отличается от того, что произошло 2 с лишним года назад. Учитывая разрушение и детонацию многих артефактов, выход из строя части классических чар, преимущественно применявшихся магами именно для работы с конструкциями здания и постановки защит, существует риск обрушения как наземных, так и подземных сооружений крепости. На фоне этого неясно, что может вылезти из законсервированных и брошенных частей Хогвартса. Да плюс высокая вероятность мутаций, неизвестная судьба гарнизона Аврората и тех, кто находился в замке во время и после ядерных ударов. Одного портала, который мы приняли за некую аномалию, хватало. А ведь из него вполне могут явиться в наш мир самые разнообразные твари. Однако, ни я, ни Сириус, ни Джулия иных вариантов не видели. Либо мы доберемся до арки и заставим ее работать, либо нам останется ждать финала, каким бы он ни был. Никого из нас такой вариант не устраивал. Все, кто оказался в особняке Сириусу, категорически не способны на такое и будут барахтаться до конца, вырывая свою жизнь у судьбы зубами. Именно размышления о наших шансах заставили меня бросить в рюкзак дополнительные 10 пачек патронов, мой ежедневник, который так и не стал филактерией, несколько книг по местной артефакторике и противоударную коробку-контейнер с набором зелий, между флаконами которых я разложил мягкий фиксатор, дабы они не разбились от тряски или ударов. Помимо МП-5 из Д6 я взял Браунинг Хиповер с удлиненным стволом и глушителем, увеличенным магазином. К нему 8 снаряженных магазинов, плюс еще 10 упаковок патронов. Увы, обычных, а не артефактных, как к пистолету-пулемету. С алхимическими гранатами было сложнее. Технология их производства у Сириуса имелась, благо с ним поделились невыразимцы, но возможности изготовления нет. Слишком уж сложная они штука, требующая значительного количества компонентов, для создания которых у нас нет ни ресурсов, ни оборудования. Складывая припасы в рюкзак, я поймал себя на мысли, что в этот особняк уже не вернусь. Что бы с нами далее ни произошло, дороги назад просто нет. Наш жизненный путь не просто сделает крутой поворот, а отрежет любые возможности вернуться сюда. Интуиция, бьющая в виски набатом тревоги, шептала о том, что мне стоит заранее быть готовым к смерти моих товарищей, в то время как разум сопротивлялся этому. Впрочем, обманывать себя я не хотел. Наша затея невероятно опасна и рискованна. Без разведки, минимальными силами соваться в руины магической крепости с древней и мрачной историей, да еще и в нынешних условиях. Самоубийство. Заставив себя успокоиться, я сделал дыхательную гимнастику и посмотрел в окно. Пепла и снега стало заметно меньше. Эта серая хмурая пелена уже не столь непроглядна, как в тот день, когда мы впервые покинули особняк после ядерной войны. Впрочем, зрелище за окном лучше от этого не стало. Те же руины, усыпанные пеплом, шмурое серое небо. Разве что теперь заметны колебания пространства метрах в 30 над землей. Будто бы небосвод превратился в водную гладь, по которой идут многочисленные волны и рябь. Подумав, я прикрепил к боку рюкзака меч артефакт, что стал одним из моих призов в ходе турнира трех волшебников. Конечно, это не самое идеальное оружие, но как последний шанс сгодится. Учитывая его свойства, сей клинок должен быть достаточно эффективен не только против драконов, но и против тех же Танари. Позади с тихим скрипом петель открылась дверь. «Готов?» – спросил Блэк, войдя в комнату. Обернувшись, я окинул взглядом Сириуса. Маг оказался одет в такой же защитный костюм, что мы уже использовали во время боевых выходов. Разве что символика его семейства была выполнена не серебром, а золотом. «Готов?» – кивнул я, закидывая на плечо лямку рюкзака. «Что хмурый такой? Дурные предчувствия?» – покачал я головой. «Не нравится мне все, но...» Нахмурившись, Блэк покачал головой. «Ты прекрасно знаешь, что нам некуда деваться. Знаю и не ною. Но лучше быть готовым к тому, что назад мы уже не вернемся, а сразу воспользуемся аркой». Сириус хмыкнул, задумавшись, а потом пожал плечами. «Перед выходом я могу настроить артефакты на самоуничтожение в случае нашего исчезновения или смерти». Остановившись рядом с Блэком, я прикинул все проекцентры и кивнул. «Да, так будет даже лучше. В крайнем случае, не будем отсрочивать свой финал». Помрачнев, Сириус кивнул. Он прекрасно понял, о чем я. Систему особняка фиксируют лавинообразный рост демонических энергий в окружающей среде. К этому стоит добавить усиление пространственных искажений и постепенное снижение их высоты. Уже сейчас они заметны даже через потоки пепла и снега, что продолжаются засыпать руины Хаксмита. Максимальная высота, на которую мы сможем подняться при таком раскладе, не более 15 метров. Фактически, планета все быстрее летит в объятия бездны. И либо мы доберемся до арки и воспользуемся ею, либо нам останется лишь покончить с собой до того, как наш мир станет частью нижних планов. Если же мы не успеем, то риск стать просителями становится запредельным. «Пошли», — вздохнул Сириус, нарушая затянувшееся молчание. Выйдя во внутренний двор, мы направились к транспортнику, в котором уже сидели остальные члены нашего, неожиданно разросшегося, отряда. Демильза, за штурвалом. Рядом с ней на управлении бортовыми вооружениями, Джулия. Грегори и Лаванда в пассажирском отсеке, створка дверцы которого сейчас была отодвинута в сторону. Все одеты однообразно, в полные защитные костюмы, шлемы и артефакты на головах. Разве что у Робинса и вампирши забрало подняты. В последний момент Блэк решил, что действовать мы будем все вместе, чтобы увеличить шансы на успех. Потому сейчас мы отправляемся в Хогвартс в полном составе, а не как планировали изначально. Забравшись в пассажирский отсек, я подождал, пока Сириус залезет следом за мной и задвинул створку двери, зафиксировав ее замками. После этого Грегори крикнул Демильзе: «Все на месте, взлетаем». «Поняла, держитесь». Предупреждение девушки было далеко не лишним. Из-за проблем с пространственными искажениями ей пришлось вести нимбусом зигзагами, облетая более-менее высокие руины, зачастую на минимальном ходу. Из-за того, что навигация, фактически, не работала, Робинс ориентировалась сугубо визуально, не способствовала скорости полета и низкая видимость. Снег и пепел, все еще летящие с неба, серьезно ограничивали обзор. По этой причине, чтобы ни во что не врезаться, наш полет длился, как мне показалось, вечность. «Вижу крепость», вывел меня из апатии, неожиданно сковавший разум, голос Демильзы, то, что осталось от Хогвартса. Наклонившись к проходу в кабину пилотов, я посмотрел через обзорное стекло, составлявшее всю носовую часть транспортника. Проклятие, вырвалось у меня. Можно сказать, что все, находившееся выше первого-второго этажа, прекратило свое существование, превратившись в груды обломков, летающие в вихрях искаженного пространства над замком. Из центра Хогвартса, где раньше располагался донжон, вертикально вверх уходил густой столб бледно-серебристого света, по поверхности которого то и дело поднимались ядовито-зеленые жгуты молний. «Мерлин и Моргана», — выдохнул Блэк, тоже посмотрев вперед. «Что именно тут произошло, лично мне совершенно непонятно. Ясно лишь, что всем тем, кто находился внутри замка, не позавидуешь. Полагаю, что их либо уже нет в живых, либо их судьба хуже смерти. Смотрите», — показала куда-то в сторону главных ворот Джулия, «похоже, что тут кто-то из министерских уже побывал». Перед полуразрушенными воротами в ряд стояли 4 нимбусем. Вокруг них не было ни одного человека или демона, что настораживало. Не могли оставить без охраны свои транспорты те, кто сюда прибыл до нас. Либо это транспортники местного гарнизона. Но тогда возникает вопрос, если нимбусем снаружи, то куда делись сами авроры? Или мутантов? Мрачно покачал головой Сириус. «Готовимся к бою. Дем, Джулия, круг над машинами этих уродов». Робинс послушно повела наш транспортник в сторону, а затем начала разворот, намереваясь облететь явно брошенные нимбусы. «А вот и то, что осталось от охраны», — вздохнул я, заметив между двумя близко стоящими машинами покрытые пеплом и снегом переломанные тела в защитных костюмах. Некоторые из них сжимали в руках винтовки и пистолеты-пулеметы. Крайний из 4 транспортников оказался сильно поврежден. Его борт был попросту вырван вместе с частью салона. Куда он делся, неясно. Более того, непонятно, произошло это в полете или уже после посадки. «Садимся», — подумав, произнес Блэк, «готовимся к бою. Судя по всему, впереди враг, иначе бы транспортники уже улетели». Плавно посадив наш нимбусем, Демильза принялась расстегивать ремни пилотского кресла. Джулия, что в отличие от Робинс изначально не стала пристегиваться, быстро покинула салон, опустив забрало шлема. Вампирша была вынуждена подобным образом экипироваться по моему настоянию. Сейчас, когда пепел серьезно снижает видимость не только в физическом плане, мало кто сможет отличить живого человека от вампира, особенно, если обоих нарядить в защитные комплекты, сделанные из материалов, созданных алхимиками, к которым добавить целый комплекс артефактов. Даже в обычных условиях не каждый сможет сразу понять, кто есть кто, а сейчас это будет еще сложнее. Мы же таким образом получаем эффект неожиданности. Едва ли наши противники будут ожидать наличия в отряде магов опытного вампира. Покинув уютный салон транспорта, мы рассредоточились вокруг места посадки. Опустившись на правое колено, я прижал тыльник приклада к плечу и принялся осматриваться, пытаясь найти угрозу до того, как враг успеет напасть первым. «Айзек, Джулия», — произнес Блэк, — «осмотрите их», — махнул мужчина в направлении чужих летательных аппаратов. Держа оружие наготове, я развернулся и стал осторожно приближаться к брошенным транспортам. Толстый, больше десятка сантиметров, слой пепла и снега говорил, что они стоят тут не меньше суток. Собственно, даже тела бойцов, что лежали между машинами, мне удалось заметить случайно. Снег, что падал на их трупы, таял, полагаю, из-за продолжающих работать артефактов контроля температуры. Да и зеленые пятна камуфляжного окраса выделялись на сером фоне. Проведя рукой по стеклу кабины ближайшей машины, я смел серую массу, в которую превратилась смесь пепла и снега. Внутри оказалось пусто. Ни живых, ни мертвых. Кивнув Джулии на дверцу транспортника, я взял Nimbus M под прицел, готовясь открыть стрельбу по тем, кто мог спрятаться в пассажирском отсеке. Вампирша, подождав, пока я приготовлюсь, опустившись на колено, рывком открыла боковую створку. Пусто. Лишь разбросанные по полу флаконы из-под зелий. Похоже, что кто-то готовился к бою, накачиваясь стимуляторами. Следующее, кивнул я Джулии. Действуя по той же схеме, мы проверили еще две целые машины, осмотрели поврежденную, а затем принялись за осмотр трупов. Подойдя к первому погибшему, я прижал тело бойца к земле телекинезом, и только после этого махнул рукой Джулии. Вампирша, подойдя вплотную, ткнула концом глушителя, установленного на ее пистолет-пулемет, в бок убитого. Реакции не последовало, только после этого она рискнула поднять забрало шлема противогаза. «Проклятие!» — фыркнула девушка. «Тело, судя по всему, из-за того, что артефакты продолжали поддерживать плюсовую температуру, уже подверглось процессам разложения. Из-за этого лицо покойника оказалось сине-зеленого цвета, было раздуто и покрыто густой мутной слизью. Подумав, я не стал экспериментировать с остальными телами, а просто расстрелял их, истратив на это полный магазин. После чего, опустившись на колени, снял рюкзак и, достав одну из пачек с патронами, принялся за набивку. «И зачем?» – поинтересовался Блэк, перебравшись ближе ко мне. «Чтобы не получить удар в спину, если кто-то вздумает их поднять», – пояснил я, «после артефактных пуль в голову, не каждый некрос сможет такого покойника нежитью сделать». После того, как я набил израсходованный магазин пистолета-пулемета, дабы не оказаться пустым в самый неподходящий момент, мы продолжили движение. Первыми шли я, Джулия, как главная ударная сила, вампирша, физическая, а я, магическая. Следом, Сириус и Гойл. Тыл нам прикрывали Робин и Браун. Добравшись до остатков главных ворот, мы, разделившись на две группы, подошли к стене с двух сторон от входа. Слева, Джулия, Сириус и Лаванда, справа, я, Грегори и Демильза. Достав уже привычное зеркало, я выдвинул телескопическую рукоять на всю длину и принялся осматривать проход. В этот момент мне вспомнилось, как замок выглядел еще месяц назад. Перед глазами промелькнули картины того, как потоки учеников входили в эти ворота в начале учебного года, порой спасаясь от дождя с помощью заклятий. Встряхнувшись, я отогнал совершенно ненужные сейчас мысли и воспоминания, заставляя себя сосредоточиться на деле, и причин для этого хватало. В глубине прохода лежали два трупа в форме авроров, причем экипированы они были не в полные защитные костюмы, как оперативники ДМО в Хаксмите, а по штатным нормативам, в бронежилеты нового образца, шлемы с ремнями для подбородка и черную форму. Вот только все это их не спасло. Первого аврора попросту разорвало на две части. Из-за этого все, что выше поясницы, лежало в середине вратного прохода, а все, что ниже, в конце. Грудь второго бойца, вместе с бронежилетом, была пробита насквозь чем-то большим, или мощным заклятием. В любом случае, его тело находилось у стены, распростертое на груди камней, высотой в половину человеческого роста. Никакого движения не наблюдалось. Противника не видно, но... «Идем осторожно», — тихо произнес я, дальше жестами. Мы с Джулией, двигаясь на расстоянии метра от стен, медленно направились через проход, тщательно выбирая место для каждого шага. Обострившееся чутье подсказывало, что Сириус и Грегори заняли наши места, держа оружие наготове. Дойдя до останков авроров, я подал вампирше знак остановиться и принялся осматривать погибших. Брать что-то с их тел в мои планы не входило, но вот оценить их состояние надо. Это многое может сказать о произошедшем тут. Рядом с убитыми обнаружились винтовки СА-80Л-85-1 с коллиматорными прицелами. Подсумки для гранат пусты, а вот боезапас «Аврора» использовали не весь. В разгрузках нашлись полные рожки. Оглядевшись, я попытался понять, куда именно они стреляли. Что паршиво, следы попаданий нашлись на стенах ближе ко внутреннему двору. Значит, опасность исходила изнутри крепости. Покачав головой, я поднялся и, дав Джулии знак продолжить движение, направился дальше. Чем ближе мы подходили к окончанию прохода, тем явственнее становилась вибрация, идущая по камням крепости. И это на фоне периодически раздающегося громкого электрического треска, бьющего по ушам. Ко всему прочему, несмотря на повсеместный потусторонний пепел, заполонивший все вокруг, мое восприятие сигнализировало о том, что где-то рядом есть нечто опасное, искажающее саму реальность одним своим присутствием. И чем ближе к внутреннему двору Хогвартса мы подходили, тем явственнее были это ощущения. Добравшись до обломков второй арки, мы взобрались на кучу битого камня, преграждающую проход, и замерли. В том месте, где раньше находился донжон, в котором располагались основные учебные аудитории, кабинеты директора, его заместителя преподавательская, теперь зиял громадный провал, из которого в небо уходил этот самый луч, который мы видели еще на подлете к замку. Булыжное покрытие внутреннего двора было вздыблено, а местами перемешано с бурой землей и глиной. Над крепостью, вокруг громадного луча, летали каменные обломки, что раньше были донжоном, верхними этажами башен и стен Хогвартса. Однако, вибрацию, что мы чувствовали во время движения, создавал не этот энергетический поток. Вокруг луча, по относительно целой части внутреннего двора крепости, неторопливо двигался громадный демон, высотой порядка десятка метров. У него имелось четыре руки, громадные крылья за спиной, а также еще одну пасть на животе с парой хелицер. Клуричер, покачал я головой. Старший Тонар Ри, если я ничего не путаю, более чем опасное существо, способное потягаться в степени опасности для любого врага с тем же Гариста. Разве что именно у этих тварей ума куда больше, да имеются мощнейшие способности к телекинезу. Не знаю, что ты там сказал, прошептала Джулия, но если это мат, то я согласна. Нет, матом я подумал. Между тем, я пытался понять, как поступить в этой ситуации. Справиться с этим Тонар Ри с помощью магии или огнестрельного оружия, даже при использовании артефактных патронов, не выйдет. Слишком живучая тварь, невероятно быстрая регенерация, подкрепленная физической силой, хитростью и телекинезом, делает эти машины смерти запредельно опасными противниками. Перебирая в уме варианты либо обойти демона, либо справиться с ним, я вспомнил об артефактном мече, закрепленном на рюкзаке. Учитывая его свойства, даже если клинок и не убьет эту махину, то ослабит гарантированно. Все же, создавался он из расчета на уничтожение именно могущественных магических существ, а венгерские хвосторога именно к таковым и относятся. Вынув из креплений ножны с клинком, я обнажил меч. «Что ты собрался делать, долбанный психопат?» – зашипела Джулия, повернувшись ко мне. «Ну, выйти на честный бой с демоном ради прекрасной дамы», – усмехнулся я, – «а то замок Тонар Ри, красотка на камнях, вдохновляет. Ты сошел с ума?» «Нет, уговариваю себя не паниковать», – пожал я плечами и принялся пояснять, меч метну телекинезом. «Это артефакт, который должен выжрать силу демона. Если не убьет, то ослабит и отвлечет, а дальше мы уже что-нибудь придумаем. Не смей», – зашипела Джулия, видя, что я поднял обнаженный меч телекинезом и жду подходящего момента. «Айзек, когда Клуричер оказался спиной к нам, я накачал оружие собственной силой и, действуя на пределе своих способностей, запустил в демона, стараясь одновременно контролировать его полет и постоянно увеличивать скорость. «Я тебя убью», — выдохнула Джулия, наблюдая за тем, как клинок вошел по самую рукоять середину спину Тонар Ри. «Обойдешься», — покачал я головой, приготовившись стрелять по демону. Между тем, Клуричер громко закричал, пытаясь добраться до меча артефакта. Однако, его ладони не доставали до вожделенной рукояти. А, ведь спина демона начала стремительно чернеть. «Стреляем по голове», — решился я, глядя на мечущегося по внутреннему двору замка Тонар Ри. «Ну же, что вы тут творите?» Начал было Сириус, появившись ярдом с нами в компании Грегори, но увидев происходящее выругался, поднимая винтовку. «Огонь!» — рявкнул я, прицелившись в голову твари. Мы с Джулией принялись бить по демону очередями. Спустя несколько секунд к нам присоединились Блэк и Гойл. Их винтовки обладали большим калибром, благодаря чему имели весомые шансы пробить кости черепа Тонар Ри. Лаванда и Демильза в перестрелку не лезли, дисциплинированно прикрывая наш тыл. К тому же, тактический дробовик Браун, стреляющий дробью, едва ли справится даже со шкурой демона. Видя, что демон все еще сопротивляется, хотя уже весь его торс почернел, а вокруг места рукояти меча стало заметно усыхание плоти, я достал сразу три алхимические гранаты, распрямил усики колец и, выдернув их, метнул телекинезом свои снаряды под ноги мечущемуся Танари. Даже в обычных условиях Клуричеру пришлось бы очень туго. Алхимические гранаты опасны тем, что разрушают не только материальные предметы за счет как такового взрыва, но и энергетические структуры, ауры и тонкие тела. Сейчас, когда законы реальности серьезно искажены, процесс и вовсе превратился в нечто непонятное и невероятно опасное. Взрыв гранат разорвал ноги Клуричера, а образовавшееся на его месте раскаленное озеро с прозрачным желе, быстро увеличившееся в размерах, легко приняло в себя рухнувшую тушу демона, закричавшего еще громче. Тело Танари начало буквально растворяться, словно бы попав в концентрированную кислоту. Его плоть лоскутами отходила от костей под дикий, бьющий по ушам даже сквозь артефактные шлемы противогазы, вой Клуричера. Агония демона длилась несколько минут, за которые мы едва не оглохли. Когда же наступила тишина, Джулия издала тяжелый вздох, хотя ей не требовалось дышать, и произнесла: «Молодец, Айзек, отлично. Ты оповестил всю округу о том, что тут есть некто, способный весьма мучительным образом убить десятиметрового старшего демона». Покосившись на меня, Сириус усмехнулся: «В любом случае, нам пришлось бы тащить арку мимо него. Ладно, вперед, не рассиживаемся». Сменив магазины и рожки, мы перелезли через завалы, держа под прицелом выходы во внутренних двор из башен и пристроек, находящихся вдоль стен, быстрым шагом направились к северной части внутреннего двора. «А почему сюда?» — поинтересовался я. «Второй вход в подземную часть Хогвартса», — пояснил Блэк. «Невыразимцы расконсервировали почти все старые помещения, провели зачистку. Арка находится в одном из них. И почему мне кажется, что нас ждут проблемы?» Покачала головой Джулия, оглядываясь по сторонам. Обойдя пролом, образовавшийся на месте донжона, мы по периметру внутреннего двора подошли к северной башне. Эта часть крепости никогда на моей памяти не использовалась в качестве учебной. Более того, из помещений, доступных учащимся, не существовало проходов сюда. Во всяком случае, известных мне. Ладно, во дворике был громадный охранник. «Но тут почему никого?» — спросила Демильза, когда мы остановились у входа в руины башни.